Точка бифуркации 7. Глава 1. Алло, это Алексей, добрый день. Слушаю, нахмурившись, бросил в трубку, старательно пытаясь вспомнить явно знакомый голос, немного искаженный динамиком телефона. Лом, здорово, это я, Горелый. О, рад слышать тебя, сержант Смирнов. Как дела? Улыбнулся я, едва не шлепнув себя по лицу от досады, что не смог сразу вспомнить голос товарища. Да какой уж я теперь сержант? Послышался короткий вздох из трубки. «Ты сам-то как? В порядке?» — произнес я и, поглядывая на часы, подумав, тут же добавил. «Как насчет увидеться? Ввиду различных обстоятельств, после моей демобилизации, с боевыми товарищами у нас долгое время встретиться не выходило. Горелый с Самсоном ушли со службы на год раньше, чем я, и с тех пор, как говорится, утекло много воды. Но если говорить о дружбе, то никого у меня кроме них и малыша, в плане новых товарищей, так там и не появилось. Да и самые яркие впечатления армейской жизни были связаны именно с этими ребятами и совместно проведенным временем. Боюсь, не получится, Леха. Замялся собеседник. Долго сомневался, стоит ли вообще тебя беспокоить, но в общем, мы с Самсоном попали в тяжелую ситуацию. Услышал тебя. Ну тогда нам тем более стоит увидеться. Вмиг посерьезнев добавил я. В том-то и проблема. Я сейчас тебе из тюрьмы звоню. Во как угораздило же, в изоляторе или прямо на зоне уже, подумав, добавил я. Пока в изоляторе, сконфуженно ответил собеседник. Тогда жди, скоро буду. От звонка старого товарища моментально накатила целая буря воспоминаний, из-за чего все внимание от раскрытого передо мной учебника мигом куда-то улетучилось. Около 2 лет назад, из центра строя не выходи, энергию вливай в групповой щит, все остальное мы сделаем сами. Коротко обозначил мою роль в отряде командира и, дождавшись утвердительного кивка, добавил, ехали. В действительности же, мы никуда не ехали, а шли пешком, так как на выезде из города, куда, к слову, мы проскочили без особых проблем, наш грузовик был остановлен отрядом боевиков, в составе которого был даже один одаренный, и вот дальше уже все опять пошло наперекосяк. Поднятые по тревоге силы маджахедов, как и ожидалось, перекрыли весь город, досматривая и проверяя всех и каждого, кто попадал в их поле зрения. Поэтому, когда наш грузовик был остановлен, мне пришлось вновь напрягать бесов, чтобы те максимально быстро перенесли наш отряд за пределы кузова и блокпоста. Буквально на последних секундах удалось все провернуть незаметно и оказаться за пределами города, одним чудом не подняв при этом лишнего шума. Только вот радость наша долго не продлилась. То ли пришедший в себя водитель дал наводку, которого... Кстати, я бесовке приказал не убивать, чтобы, опять же, обойтись без шумихи. То ли мы просто попали под камеру одного из дронов, что периодически шерстили территорию близ неба, в общем, незамеченными, даже при всех талантах, все же далеко уйти не удалось. Первым делом об нас убилась та самая группа военных, что контролировала блокпост. Еще немного погодя, была попытка сбросить десант, который благодаря усилиям моих бесов приземлялся отдельно от своих парашютов. Ну а дальше по нарастающей. Авиабомбы, которые уходили с траектории усилием нашей воли, разрывы выпущенных по нам с помощью авиации ракет, ну и непосредственно стихийные атаки, в последнюю очередь подоспевших на огонек магов. Подгадав момент и определившись с направлением, я приказал демонам вновь перенести наш объединенный отряд, тем самым пропадая в неизвестность прямо из-под носа противника. Но, увы, немыслимо как, но через не более чем 10 минут времени, маджахеды вновь напали на наш след. И так несколько раз. Бль, как они нас находят, недовольно рыкнул аспирант, поднимая взгляд к небу. Думаешь, ты такой один, парень с сюрпризами? В тон товарищу ответил Ампер. Очевидно, там тоже свои таланты имеются. Бабах, ударившая точно в центр нашего щита ракета, мгновенно заставила всех заткнуться и, вжав головы в плечи, ускорить движение, переходя на бег. «Воевода, там на 12 часов нас встречают. Целый отряд», — произнес варвар, следовавший во главе нашего клиновидного строя. «Смещай наше направление на 3 часа правее», — подумав, ответил командир. «Есть». Подготовка у витязей была действительно впечатляющая. Мы все прошлые сутки продирались самыми разными путями через половину страны ради выполнения поставленной задачи. Не спали уже 2 ночи, успешно провели ряд диверсий и покушения, и наконец возвращались назад, разменивая уже 2 десятка километров на своих ногах, но ни у кого из спецназовцев я так и не заметил на лице хотя бы малейшего намека на усталость. Нет, мы со старшиной тоже, конечно, Достойно держались, но тут именно что держались. Пока спецотряд держал наш темп, будучи при этом в полной экипировке и с рюкзаками за спиной, мы со старшиной, сжав зубы, бежали налегке, явно каждый превозмогая самого себя. Барахло наше, к слову, было передано моим бесам, а не сброшено где попало. Хомяк в душе поступить иначе не позволил. Что же касалось Калинина, то он был из присутствующих самым возрастным бойцом, навскидку лет 40, и учитывая преодолеваемые нагрузки, всем бы в его возрасте так скакать. А вот что до меня, то тут проблема была в другом. Выносливость, к счастью, не подводила, я еще долго смогу держать и более серьезный темп. Перерасход случился на ментальном уровне, я потихоньку учился это распознавать. Это такое странное состояние, когда вроде бы и мана есть, и здоровье позволяет, но организм все равно сбоит. «Господин, я думаю, тут все банально и просто», — ментально произнесла бесовка, когда я описал ей свое состояние. «Дар вернулся недавно, тело вновь привыкает к новым нагрузкам, перестраивается. А тут еще мы, три демона, постоянно сосем энергию с вас. Особенно на перемещение всей этой толпы немало уходит. Вам бы просто поспать и все пройдет, но пока что, увы. Ладно, вывернемся», — ответил бесовке я, и, подумав, уже вслух добавил: «Воевода, у твоего лекаря как с запасами? Не понял, бензобак полный или как?» Покосившись на, казалось бы, немого бойца, от которого за все это время я не услышал и звука, произнес я: «Проблемы какие-то? Вроде темп неплохо держишь, дышишь хорошо, у него ножки устали», — хохотнул бежавший сбоку Ампер. «Ага, СМС-ка пришла», — хмыкнул я на бегу, игнорируя неожиданную попытку юморнуть от спецназовца. «В общем, если срочно пару десятков часов не посплю, то включится режим критического энергосбережения, и меня банально вырубит. Да и пускай, можешь не переживать, мы тебя дотащим», — продолжил улыбаться Ампер. «Зато тишина и спокойствие. Слышь, Тесла», — также ответил улыбкой я, слегка повернувшись вправо, — «оно не так будет работать. Если меня все-таки вырубит, я за себя не переживаю. Меня мои бесы до линии фронта быстрее вас доставят. Только вот тогда, всю ту невидимую работу, которую они сейчас делают, делать будет некому. Там бородачи на жопе волосы рвут, не понимая, почему у их техники куда-то девается топливо, спускают колеса, электроника перегорает и прочее, прочее, прочее. Не хочу мешать вашей болтовне, но те ребята, что нас встречали, изменили курс и идут нам наперерез», — вновь подал голос варвар. «Стоп движение», — бросил командир группы и, задрав голову к небу, добавил: «а твои друзья, они могут птичку над нашей головой найти и уронить? Думаешь, ведут?» Прищурившись и также задрав голову вверх, бросил Ампер. «Уверен», — кивнул воевода и принялся раздавать команды. «Апостол, работай. Варвар фронт, Ампер тыл, аспиранты борода фланги». Следом командир уставился на меня, так как ответа на свой вопрос так и не получил. «Вижу цель», — коротко бросил я и, задрав руки к небу, добавил: «мои друзья заняты, попробую сам. Смотри, спутники на орбите не задень», — продолжил сыпать шутками Ампер, заставляя меня улыбнуться в изумлении от того факта, что до сих пор я считал всех витязей на юмор вообще неспособными. «Тебя, гляжу, прорвало. Он висит, наверное, в паре километров», — уже более серьезно добавил боец. «Ни телекинезом достать, ни даром попасть. Наблюдай». Прикрыв глаза, немного пафосно бросил я, наслаждаясь растекающимся по телу теплом. Апостол активно приступил к работе. Телекинезом и правда до такой далекой цели не достать, если, конечно, действовать традиционным способом. В пору своего беззаботного детства, когда я еще учился в школе и практиковал кое-какие трюки, был мной освоен один весьма интересный и перспективный навык. Именно при помощи него я мог дотягиваться до предметов, которые не находились в зоне прямой видимости моих глаз, как по идее и нужно было при работе телекинезом. Развивалась эта способность крайне тяжело, да и, к сожалению, не превратилась в ультимативную. Ни в одном серьезном бою я так и не смог, например, остановить сердце своему противнику. Но тем не менее, были и весьма положительные моменты. Расстояние. Достаточно в деталях и красках представить объект, а также знать его местонахождение, и уже никакое расстояние не могло стать помехой. В теории, конечно. Впрочем, чем сейчас неудачный момент перейти к практике? Тем более, что этих квадрокоптеров я повидал за время службы в армии очень много, в том числе и вражеских. Сконцентрировавшись на нужной картинке в голове и намеренно искажая целостность витающего перед глазами аппарата, я открыл краник с энергией, позволяя ей выплеснуться в нужную сторону и сильно зажмурившись выбросил короткий импульс силы. «Твою ж мать и правда сбил!» Через десяток секунд громко воскликнул аспирант. «А вот теперь валим!» В полголоса произнес воевода, наблюдая за внезапно ушедшим в последние пики аппаратом, и уважительно кивнул. В следующий миг вся наша дружная братья быстро пришла в движение, несколько изменив при этом свое направление. Что же касалось меня, то чувствовал я себя намного лучше. Целитель Витязи энергии не пожалел и от былой сонливости, а также желания прилечь в первых попавшихся кустах, не осталось и следа. С того времени, как я вернулся со службы, прошло уже несколько месяцев, но воспоминание о проведенной операции, которая без преувеличения повергла в шок мировую общественность, были еще очень свежи. Сразу вспомнился момент, как мы наконец-то добрались до наших позиций, минуя не один десяток вражеских кордонов, и оказались прямо перед наблюдательным пунктом моих товарищей. Потные, чумазые и невероятно уставшие, мы возвращались с глубокого вражеского тыла, неся на своих плечах, как будут говорить и считать многие, поистине фантастическую победу. Война, конечно, на этом не закончилась мигом, но серия наступательных операций, а также действия союзных сил внутри враждебного государства, в совокупности с внезапной смертью практически всей правящей верхушки этой страны, свое дело сделали. На южных рубежах нашей империи наконец воцарился хрупкий, но все-таки мир. И пусть оставшиеся полтора года службы не прошли прям тихо и мирно, так как тут и там периодически происходили небольшие вспышки движения местных партизан, но для рядового солдата горячая стадия боевых действий, да и сама война как таковая, постепенно подошли к концу. Повернув голову вправо на сервант недалеко от своего стола, я задержал взгляд на одной из главных и самой почетной из своих наград, полученной закрытым указом и лично врученной мне нашим императором, Герой Российской империи. Был ряд наград и от князя Белорецкого, и нашего военного командования, которые также занимали свое почетное место в моем шкафу. Как стало понятно, состоялась и наша встреча с Романовым, который принял меня дважды, сначала вместе с другими представленными к награде воинами, а затем уже и лично в своей резиденции. Обсуждалось многое, и мое положение в обществе, и, господин, я нашла его, коротко отозвалась Кали, быстро вернув меня в реальность. Отлично, я готов. Через мгновение, оказавшись в полицейском участке, я быстро огляделся и нашел глазами дежурного, следом же направляясь к его окошку. Здравия желаю, уважаемый, и вам здравия, кивнул мужчина в кресле, подняв на меня глаза. Чем могу помочь? Тут моего товарища к вам доставили по какому-то обвинению. Смирнов Николай, проверьте, пожалуйста. Продолжая ненавязчиво изучать обстановку в помещении, не торопясь произнес я. Возникла короткая пауза, во время которой сидевший в кресле капитан пробежался глазами по журналу и следом, вновь подняв на меня взгляд, ответил. Есть такой, серьезные проблемы у него. Товарищ это мой, нам бы побеседовать, ситуацию прояснить. Во-первых, ваши документы, для начала. А во-вторых, не факт, что добро дадут. Молча положив свой паспорт на стойку, я аккуратно толкнул его рукой в сторону дежурного и недовольно сжал губы. Не факт, что добро дадут, говорит. Это мы еще посмотрим. Издеваешься? Поднял глаза на меня капитан. Тебе за это знаешь, что может быть? Что? Нахмурился я, примерно понимая причину его раздражения. На десятку в тюрьму залетишь, это в лучшем случае. Князь Черногвардейцев передразнил только что прочитанное в документе полицейский, а в худшем. А чего так, совсем не похож что ли? Попытавшись изобразить удивление, недовольно вздохнул я. Ага, не дорос еще, вали отсюда быстро, пока я добрый. Фыркнул капитан и, махнув мне рукой, будто отгоняет муху, вновь уставился в монитор служебного компьютера. Во-первых, документ мой верни, а во-вторых, давай-ка начальника сюда вызывай. Спокойно промолвил я, уперевшись взглядом в дежурного. Ну ты сам напросился, охрана. В эту секунду в полицейском участке внезапно и резко стало очень темно, а оказавшийся за спиной полицейского мой бес, низким инфернальным голосом коротко прохрипел. А так, хфириш. Для пущего эффекта, приподняв тело офицера в воздух на несколько секунд, я резко отпустил контроль, отчего капитан плюхнулся в кресло и с ужасом в глазах заозирался по сторонам. Следом же, дым в участке также стремительно рассеялся, как совсем недавно появился. «Пепе, простите», — уставившись на меня, произнес мужчина, оглядывая меня совершенно по-новому. «И ты не серчай, звони начальнику». Спокойно бросил я и добавил, и побыстрее. Да, сейчас. Подобная ситуация произошла со мной уже дважды. Первый раз, когда я гулял по набережной в гордом одиночестве и ко мне пристал местный патруль, попросив документы. И второй, в одном из банков, где мне потребовалось открыть счет. Людей-то понять можно, молодой, без сопровождения двух микроавтобусов охраны и с неизвестным гербом на перстне, я, наверное, с виду совсем не тянул на титул князя. Да и даже будь это правдой, то что делать такому большому человеку одному на территории чужого княжества? Хороший вопрос. Здравия желаю, полковник Ларин. Привлек мое внимание подоспевший мужчина в форме с соответствующими погонами. Здесь в третьей камере сидит Смирнов. Мне нужно с ним поговорить. Категорично заявил я. Тонны формы речи с моей стороны стали более жесткими и безапелляционными, потому как, к сожалению, в противном случае обычные люди, наделенные хоть какой-то властью, аристократа во мне точно не признают. Это просто не укладывается в их головах, а это лишнее время и порча собственного настроения. Глава 2. Бегло меня оглядев, полковник повернулся к дежурному и коротко ему кивнул, одновременно указывая открытой ладонью в сторону длинного коридора. «Пройдемте, пожалуйста, ваша светлость», – произнес мужчина, следом же передавая мне паспорт, который миг назад забрал из рук капитана и быстро изучил взглядом. «Должен вам напомнить, что данное ведомство, как и все вокруг, находится под юрисдикцией и протекцией уважаемого князя Белорецкого Евгения Константиновича. И формально, мы не обязаны предоставлять вам особых преференций в обслуживании, даже несмотря на ваш безусловно высокий титул. Тем более, когда дело заходит о злостном нарушителе. Закрой рот», — коротко бросил я, оглядев Ларина уничижительным взглядом и молча продолжил движение. Услышанное, естественно, офицеру не понравилось, но ему не оставалось ничего другого, кроме как отвернуться и идти рядом молча. В полной тишине мы прошли несколько дверей и оказались в отдельном помещении, в котором находились три отделенных друг от друга металлической решеткой камеры. «Смирнов, на выход», — послышалось впереди от сопровождавшего нас полицейского. В следующий миг к стене из металлических прутьев, услышав свою фамилию, подошел молодой мужчина, в котором я без труда узнал своего армейского товарища. Как только полицейский открыл замок и распахнул дверь, Горелый, не теряя времени, вышел наружу, удивленно оглядываясь по сторонам. Едва взгляд друга остановился на мне, как лицо парня осветила неуверенная улыбка, плохо скрывающая охватившее его волнение. «Пойдем», — коротко бросил я, вызывая на лицах присутствующих полное недоумение. «Извините, комната для допросов находится по коридору налево». Собрав всю волю в кулак, вмешался начальник полицейского участка, стараясь выглядеть и говорить уверенно. «Я его забираю, а ты можешь звонить Вяземским и передать от меня привет». Но продолжить говорить Ларину я не позволил, с помощью телекинеза заставив его челюсти сжаться и более не нарушать образовавшуюся в помещении тишину. Так мы и шли в сторону выхода, в сопровождении немого начальника местной полицейской службы и малость шокированного его подчиненного. Хлопнув входной дверью и спустившись по лестнице на тротуар, я развернулся в сторону товарища и, улыбнувшись, произнес: «Ну здорово, привет». Неловкие улыбки, рукопожатие, беглые взгляды, но в то же время обоюдно искренняя радость от встречи. «Отлично выглядишь, костюм тебе к лицу, хотел бы я тебе сказать то же самое, Коля». Вздохнув, наверное, впервые в жизни я обратился к товарищу по имени. Выглядел он действительно неважно. Помятая, немного грязная одежда, бледный, несмотря на смуглую кожу, вид и невероятно печальный взгляд. Бледная тень от того парня, что я знал какой-то год назад. Обстоятельства. «Ладно, ты наверняка голоден. За обедом все расскажешь». Увидев на противоположной стороне улицы кафешку, бросил я и, указав другу направление, первым шагнул в нужную сторону. Заведение оказалось вполне уютным, с большими окнами и приветливым персоналом. Пройдя внутрь, я выбрал столик в самом углу и жестом предложил другу располагаться. «А может, стоило отсюда подальше куда-то уйти, а не прямо напротив участка?» — поежился Горелый, покосившись через стекло на здание полиции через дорогу и следом же на нескольких сотрудников в форме, обедающих через пару столиков от нас. «Мы ни от кого не прячемся. Заказывай». Немного напряженно кивнув собственным мыслям, Смирнов открыл меню и несколько минут молча его изучал. Следом, озвучив свой заказ подоспевшему официанту, товарищ вновь уставился на меня. «Я не совсем уверен, что у нас есть время на это все, Лом». И дальше, в ответ на вопрос, появившийся на моем лице, Горелый добавил: «Там Самсонов в больнице, в хер его знает в каком состоянии. Все так плохо», – нахмурился я. «Да, пока я вел беседу с дежурным полицейского участка, а затем и с его начальником, Кали прошерстила кабинет полковника Ларина и быстро нашла не только дело, которое поразительно быстро накатали на Горелого, но и даже пару пачек денежных купюр, очевидно выступающих локомотивом такого быстрого и однобокого расследования. Отсюда, к слову, и такое пренебрежение к этому оборотню с моей стороны. А что касается дела, то почему-то про текущее состояние жертвы там пока ничего не было. Возможно, банально не успели. В какой больнице?» — бросил я, отбросив лишние мысли. «Меня замели и ничего толком не рассказали», — выдохнул Смирнов. «Понятно». Вытащив из внутреннего кармана пиджака телефон, я набрал номер из записной книжки и уставился в окно. «Алло, дядя, нам нужно очень срочно найти человека», — не дожидаясь ответа, быстро промолвил я. «Самсонов Вадим, известно, что не ранее, чем прошлым вечером попал в больницу. Служак твой, откуда знаешь? Работа у меня такая», — коротко усмехнулся Святогор и добавил: «Принял, работаем». Положив трубку, я перевел взгляд на сидевшего напротив боевого товарища и произнес: «Сейчас найдется, а ты пока все мне поподробнее рассказывай». История, которую в следующие 15 минут поведал мне Горелый, была стара как мир. Оборзевшие от вседозволенности аристократы против бедных и несчастных простолюдинов. Правда, если отбросить легкие прикрасы моего товарища и добавить то, что он позабыл упомянуть и рассказал только после дополнительных наводящих вопросов, выходило следующее. Один из представителей нашей местной золотой молодежи, полностью игнорируя правила дорожного движения, летел по ночному городу, и на одной из улиц, выскочив на красный, сбил на пешеходном переходе ныне лежавшего в больнице Самсонова. Горелому в это время, по его словам, удалось выскочить из-под колес буквально в последний момент. Следом ехавший за своим господином джип с охраной, в отличие от первой машины, остановился. Вывалившиеся оттуда дуболомы осмотрели ребят, после чего их главный предложил все быстро замять путем пожертвования денег на лечение бросившегося под колеса. «20 000 рублей, говорит, — дадим, но чтобы без всяких заявлений», — злобно выдавил Смирнов. А я гляжу на Самсона, а он едва шевелится, голова в крови, я и не выдержал, и как с психу их послал. Суки, был бы автомат, пострелял бы этих тварей, отвечаю. Да уж только вряд ли бы это помогло, — озвучил я свою мысль. Дальше скорая, полиция, — выдохнув, продолжил рассказ товарищ. Я, естественно, заявление это стал катать. Номера, марку машины, все помню. Даже герб их ублюдочный. И что ты думаешь? Что было дальше, я и без его слов знал, но предпочел дать товарищу выговориться. Эти пиды меня сначала в кабинете закрыли, а потом пришел их начальник, главный урод, и объявил, что это я своего друга избил. Буквально пылая ненавистью, выпалил Коля и, оглядываясь по сторонам, тише добавил: «Я избил, понимаешь? Выдохни, дружище», — кивнул я в ответ, заглядывая Коле в глаза. «Правильно сделал, что мне позвонил. Сначала с Самсоном разберемся, а дальше и остальное порешаем. А сейчас поешь». К этому моменту официанты как раз принесли подносы с заказанной едой, и мы, каждый погруженный в свои мысли, приступили к обеду. «Ты, похоже, хорошо устроился, Лом», — внезапно нарушил тишину Смирнов, быстро закончивший со своей порцией еды. «Рад, что хотя бы у тебя все хорошо», — добавил он, покосившись на дорогую машину, припаркованную недалеко от кафе, где мы сидели. «Водитель, крутая тачка». Перемещался я все так же на бронированном Аурусе, когда-то давно подаренным мне князем Белорецким. Машина отвечала всем требованиям безопасности, которые интересовали дядю Святогора, и менять я ее ни на что пока не собирался. К слову, дядя же и настоял на личном водителе, который нынешним днем возил меня по внезапно возникшим делам. А вот от джипа с охраной я на период пребывания в Тюмени напрочь отказался. Во-первых, привлекать избыточное внимание не хотелось. Во-вторых, мне просто не нравилось ездить везде толпой. А что касалось непосредственно самой безопасности, то в этом городе мне бояться было некого, а о потенциальных опасностях в виде прибывающих в город особенных гостей нас предупреждала княжеская разведка Белорецких. В общем, был абсолютно уверен, что на текущий момент мне оно все без надобности. Правда, все эти, мягко говоря, слабые аргументы вызывали смех и раздражение на лице дяди, который по собственной инициативе стал полноценным главой моей службы безопасности. В итоге, Он все равно втайне от меня прикрепил ко мне еще одну машину с охраной, разъезжающую за нами по городу, но при этом соблюдающую дистанцию так, чтобы я их не видел. И мне пришлось с этим смириться, хотя, если быть честным, я напротив, только и ждал момента, когда какая-нибудь змея наконец решится на покушение. А таких, несмотря на протекцию императора, уверен, было очень даже много. С чего решил, что она моя? Улыбнулся я, так как, переходя через дорогу в сторону машины, даже не посмотрел. Я еще со службы внимательный, забыл что ли? Впервые за вечер улыбнулся товарищ. Проблем у всех хватает, но в целом да, не жалуюсь. Ответил я на его первый вопрос и, следом оглядев тарелку сидевшего напротив сослуживца, добавил: если ты все, то можно ехать, нашли нашего Вадика. И да, маленькая просьба, давай без этих позывных, зови меня лучше по имени. Как скажешь, коротко кивнул Смирнов и стал спешно подниматься с места, тут же забыв про еду. Он жив, наш лекарь уже туда едет, состояние стабильное, но помощь не помешает. Поморщился я, умалчивая о том, что у пацана были переломаны ребра и обе ноги. Прибыли в нужную больницу мы примерно через 40 минут. Самсонова держали в реанимации, где, по словам Святогора, уже орудовал наш лекарь, и внутрь никого не пускали. Не обращая внимания на возмущение попадавшихся на пути санитарок и врачей, я, осторожно отталкивая всех возбухающих телекинезом в сторонку, быстро добрался до нужной палаты, протаскивая с собой и Смирнова. «Мужчина, это стерильное помещение, туда нельзя», — преградила нам путь бойкая девушка в белом халате. «Ладно», — подумав, быстро согласился я, вспомнив, что вообще-то можно было подрядить на это Кали. «Зона ожидания там», — настойчиво продолжила она, но, увидев за моей спиной своих коллег, что-то пытавшихся ей показать жестами, тут же смутилась. «Мы здесь подождем», — безапелляционно бросил я и увлек за собой товарища немного в сторону. Нырнувшая внутрь палаты бесовка быстро доложила, что состояние больного под контролем, и подтвердила, что лекарь уже делает свою работу. Поэтому нам ничего другого не оставалось, кроме как ждать, о чем я незамедлительно и сообщил Николаю. Достав из кармана телефон и взглянув на неизвестный номер, отображающийся на его экране, я, присев на ближайшее свободное кресло, принял вызов. «Алло, Алексей Михайлович, слушаю вас. Ваша светлость, вас беспокоит генерал Карамзин, служба безопасности Тюмени», — донеслось из динамика смартфона неизвестным голосом. «Рад слышать вас, генерал Карамзин. Чем могу быть полезен?» — повернув голову в сторону полицейского участка, ответил я. «Тут такое дело, может, ошибка какая вышла, в общем, на вас жалоба поступила», — немного сконфуженно озвучил Карамзин. «Да что вы говорите, и что же там?» — произнес я, даже не стараясь изобразить удивление. «Сообщается», — тут же продолжил генерал, будто бы читал с листка, — «что вы прямо с полицейского участка, из тюремного блока вытащили подозреваемого и убыли в неизвестном направлении. Это правда? Сообщите мне, пожалуйста, господин генерал, кто у нас командует сейчас отделом антикоррупционной службы?» Игнорируя его вопрос, перевел я разговор в нужное мне русло. «Генерал-полковник Лопырев», — практически без заминки ответил собеседник. «Вы ему тогда передайте, будьте добры, вот что. Начальник полицейского участка номер 67, полковник Ларин, принимает взятки от аристократов и покрывает их темные делишки. Стоит организовать проверку этого персонажа. Ну а если наши службы вновь продолжат демонстрировать свою импотенцию, то я могу, конечно, и всю работу за них сделать. Пусть только господин генерал позвонит, да попросит. У меня, к слову, компромат на Ларина уже был, и с учетом того, что мои бесы вдобавок установили прослушку и видеонаблюдение в его кабинете, пройдет немного времени, и информации станет еще больше, так что здесь я отнюдь не блефовал. Сообщение передам, ваша светлость», — бодро ответил генерал, кажется, едва сдерживаясь от того, чтобы усмехнуться. «Еще бы, кто я такой и чем прославился среди местных спецслужб, он был просто обязан знать. А что по Смирнову? Рядом со мной он, никуда не убежит, не переживайте». Положив трубку, я перевел взгляд на Горелова, которого теперь надо привыкать называть Колей, раз уж сам того же попросил, и вздохнул. «Нихера без меня не могут». Сказанное, конечно же, было неправдой, но за время моей осознанной жизни в этом мире, порой именно такое впечатление у меня и складывалось. Ждать пришлось довольно долго, не менее 2 часов. За это время я успел узнать о том, что мои боевые товарищи успели скооперироваться после службы и организовать небольшой бизнес по продаже различной электроники. А Ваня где? Внезапно вспомнил я про малыша, тоже с нами, но сейчас по делам в свою деревню укатил. На днях вернется, с бугаем после первого года службы и моего последующего награждения звездой героя, ради которого меня и других отличившихся на неделю в качестве отпуска свозили в Москву, мы виделись редко. Даже низкоранговых одаренных не держат в рядовом составе пехоты, находя более разумное применение их способностям. Поэтому меня с моими талантами там тоже оставлять не пожелали. В эту минуту дверь палаты распахнулась и наружу вышел мой старый знакомый, граф Петр Иванович Озерский, талантливейший лекарь, уже не раз спасавший не только мою жизнь и здоровье, но и моих друзей. В ту же секунду, поднимаясь с места, я сделал шаг навстречу седоватому мужчине и широко улыбнулся, заглядывая ему в глаза. «Рад вас видеть в добром здравии, Петр Иванович. Похоже, я опять у вас в должниках. Пустое это все, ваша светлость», — отмахнулся лекарь, оглядывая меня с легкой хитринкой во взгляде. «Ну что вы как чужой в самом деле», — наигранно вздохнул я. «Давайте уж лучше по старинке, по имени». Возмужал вымахал. «Первый раз тебя после службы вижу». Теперь уже он расплылся в улыбке и добавил: «Пошли пройдемся, а то устал на месте стоять». И отметив, что я тут же поравнялся с ним плечами, продолжил: «В общем, собрал я твоего товарища, не буду врать, досталось ему прилично, жить будет, скоро оклемается, сейчас побудет под наблюдением врачей, потом еще разок загляну, так что можешь не переживать, даже не знаю, как и благодарить». Выдохнул я, до этой секунды еще немного напряженный ввиду царившей неизвестности. То, что Вадим будет жить, сомнений не вызывало. А вот сможет ли остаться на ногах лекари, они ведь хоть и волшебники, но если опоздать, то тоже не всегда могут помочь. Хотя, зная таланты моего старого знакомого, сомневаться было грех. Помогать нашим ветеранам я и за спасибо готов, а тебе и подавно. Так что не держи в голове, лучше расскажи про себя. Я знаю, дар вернул. Громко твоя служба прошла, против плана нашего князя, не сдержавшись, хохотнул Петр Иванович. Да уж не то слово громко. Пришлось уважить графа и поведать историю восстановления своего дара. Озерский, к слову, в подробности не вникал, а больше интересовался моим самочувствием в ту минуту и ощущениями, которые пришлось пережить. А что касалось его традиционного отказа от оплаты, то он всегда и со всеми был такой. Только вот этого человека белорецкие очень ценили и никогда про благодарность не забывали, впрочем, как и все остальные, кого он осчастливил своей помощью. Семья графа Озерского жила в очень большом достатке. Это называется клин клином, заключил лекарь. Риск, конечно, был огромный, хотя вряд ли ты в ту секунду об этом думал, но зато теперь тебе вряд ли когда-нибудь может грозить перенапряжение, монотоки, как бы это сказать, каленые, усмехнулся собственному сравнению собеседник. Проверять не пытался. Поморщился я, вспоминая адское жжение в энергоканалах, которое когда-то пришлось пережить. «Твой путь только начался, еще не раз придется», — вздохнул Петр Иванович. «На этом вынужден откланяться, Леша, нужно еще двоих посмотреть, очень уж попросили». Рад был встрече. Наблюдая за тем, как удаляется уже немолодой мужчина в белом халате поверх своего серого костюма, я невольно, но искренне улыбнулся. Человек с большой буквы. Вот у кого дар Божий светлый, но явно не у фанатиков. «Леха, а почему он тебя называет, ваша светлость?» Внезапно привлек внимание товарищ, вставший сбоку, едва граф Озерский покинул мою компанию. Тут уж волей-неволей, а вспомнился тот вечер, когда я оказался в Кремлевском дворце и после организованного приема оказался наедине в одном кабинете с императором. Глава 3. Алексей Михайлович Черногвардейцев. Низким поставленным голосом с легкой хрипотцой произнес стоявший возле шкафа мужчина, повернувшись ко мне в полоборота. «Здравия желаю, ваше императорское величество», — отрапортовал я и шагнул в центр помещения. Внимание тут же привлекли большие антикварные часы, установленные на стене по правую руку от меня, а затем и громадный деревянный стол с пустующим за ним креслом. «Присаживайся, Алексей». Достав что-то из шкафа, монарх проследовал к своему месту, параллельно указав мне открытой ладонью на одно из свободных кресел. Коротко кивнув, я шагнул вперед и с удобством расположился по другую сторону от стола, напротив хозяина кабинета. Он вышел ростом и лицом. Бегло оглядев меня, улыбнулся Романов. «Спасибо матери с отцом», — не удержавшись, добавил я в рифму. Возникла небольшая пауза, во время которой глаза императора скользнули по сияющей на моей груди награде, после чего, по всей видимости что-то решив в своей голове, Романов продолжил разговор. В первую очередь, хотелось бы еще раз выразить благодарность за блестяще проведенную операцию. Вновь заглянув мне в глаза, серьезно начал он. Нам действительно стало легче дышать, когда напряжение на южных границах империи спало. И я думаю, это хороший знак, что наше знакомство начинается с такой ноты. Служу империи. На один тон громче выдал я, едва монарх закончил свою речь. На самом деле, перед поездкой сюда у меня целых 3 дня был ненавязчивый инструктаж от самых разных людей, от графа Белорецкого и дяди Вити, до полковника Калинина и местного церемониймейстера. Мне весьма недвусмысленно объясняли, о чем не стоит говорить с императором, какие вопросы нельзя поднимать, и даже пытались научить, как на него нужно смотреть. К слову, тот самый церемониймейстер был тут же послан нахрен за такую заботу, о чем я ни капельки не жалел. Достойный ответ. Довольно кивнул Владимир Алексеевич и после небольшой паузы продолжил. Как тебе наш прием, как Москва? Успел хоть немного отдохнуть? Император не только пребывал в прекрасном настроении, но и однозначно демонстрировал мне свое расположение. Можно было, конечно, в эту секунду расслабиться и выдохнуть, польстив самому себе, ведь было очевидно, что им тут от меня явно что-то нужно. Но к собственному счастью, я был не так глуп, и напротив, немного насторожился. Прием понравился, довольно патриотично и приятно вышло, признался я, а вот Москву посмотреть, как толком и отдохнуть, не вышло. Времени в обрез, да и самоощущение странное, к отсутствию звуков выстрелов и разрывов бомб, я пока еще не привык. Жаловаться, конечно, и в мыслях не было, просто я решил ответить на вопрос откровенно и не скрывать эмоций. Привыкнешь, не сразу, но привыкнешь, к хорошему быстро привыкают. Неожиданно задумался собеседник, уставившись в пустоту, но следом быстро пришел в себя и добавил, а что касается времени, то тут не поспоришь, поэтому, к сожалению, нам придется перевести разговор на более важную тему. Как ты, думаю, понимаешь, эта встреча была организована не просто так. Нарушать образовавшуюся тишину я не стал, тем более что никакого вопроса из уст собеседника пока что не прозвучало. Поэтому уже через несколько секунд Романов сам продолжил диалог. На досуге почитал твое личное дело, то, что удалось раздобыть нашей разведке и то, чем любезно поделились белорецкие. У тебя было непростое детство. Без рода, без поддержки, без денег и должной защиты, тебе пришлось пройти через многие трудности, тем не менее каждый раз выходя победителем. Что тут скажешь, природу не обманешь. Сила и чистота крови очевидны и неоспоримы. Уперевшись в меня взглядом, неспешно вещал Романов. Теперь, ты более не скрываешь свою фамилию и, полагаю, уже не боишься скрытых врагов, раз позволил, чтобы сегодня о тебе услышала вся империя. Все они этим утром увидели, как император лично жмет мою руку и вешает звезду героя на грудь. Без намека на сарказм или вызов в голосе, спокойно произнес я, поддерживая беседу. Будет интересно посмотреть, значит ли для них этот жест хоть сколько-нибудь или все же нет. Будь уверен, что значит. Коротко улыбнулся монарх и, кивнув собственным мыслям, добавил. Обязательно будут звонить и уточнять. Намек был сразу понятен, от результатов текущего разговора будет в полной мере зависеть то, какие нарративы станет транслировать корона в ответ на интерес всполошившихся аристократов. А то, что они обеспокоятся, это факт. Князь Белорецкий и полковник Калинин нарисовали мне вполне положительный портрет твоей личности. Слегка нахмурив брови и не отводя глаз, продолжил император. Но никто из них не сможет дать ответ о том, чего ты хочешь и какие строишь на жизнь планы. Вот, собственно, и весь мой вопрос, молодой человек. Возникла тягучая пауза, во время которой император не стал давить меня взглядом, переводя его на висевший портрет своего отца. Я, в свою очередь, тоже с ответом спешить не стал, как следует обдумывая и подбирая слова. Смею полагать, что ваше величество интересуют более глобальные планы, нежели мое желание дослужить свой армейский срок и поступить в университет. Безусловно, также уверен, что общие ответы по типу «жить свою жизнь и развиваться и процветать» – это тоже не совсем то, что вы бы хотели сейчас услышать. Поэтому рискну сказать правду. На этих словах наши взгляды перекрестились, такие словесные обороты из уст одаренного, как минимум очень сильно увеличивали вес его слов. В воздухе появилось легкое напряжение, которое вмиг передалось далеко за пределы этого кабинета. Например, отряд элитных имперских гвардейцев, к которых царь лично отбирал в свою охрану, и молодой, немногим старше меня цесаревич, дружно перетоптались с ноги на ногу за стеной этого помещения, готовые ворваться внутрь по первой необходимости. Правда, случись что, сделать это у них выйдет далеко не сразу, потому что напряглись не только защитники царя, но и мои бесы, а также мои ежи, готовые в любую секунду материализоваться и тупо перекрыть своими громадными колючими телами все проходы внутрь этого кабинета. В частности, именно для моей защиты на этой встрече я и вернул из домашней пещеры своего любимого колючего друга. Боба последние более чем полгода занимался, ну можно сказать, воспитанием и тренировками подросшего выводка ежит. А учитывая то, что ежата уже были размером с бычков, случись что, и тут довольно быстро станет очень тесно. Впрочем, я сильно надеялся, что идти на такие меры мне сегодня не придется. Я желаю справедливости, ваше величество. Мои земли, титул, род кое-кому, кто в свое время жадно хватал чужое, в скором будущем придется сильно подвинуться. То есть желаешь в самый разгар войны на границах нашей империи, устроить здесь внутри войну гражданскую? Несмотря на спокойный голос, похмурнел Романов. Не для того я доблестно сражался за свою страну, чтобы в тяжелый момент подвергнуть ее еще большей опасности. Слегка качнул я головой из стороны в сторону, также сохраняя спокойствие и концентрацию. Считаешь, есть другие варианты, иначе бы вы не вызвали меня сюда? Сходу же ответил я и добавил. По крайней мере, не для того, чтобы награждать. Некоторые дома, участвовавшие в уничтожении твоего рода, уже давно управляются другими людьми. Да, например, дом Романовых, тут же пронеслось в голове. Впрочем, это далеко не единственный род, кто уже успел сменить своего главу. Мы не должны платить за грехи и ошибки наших родителей. Выдержав взгляд монарха, озвучил я. Но отдать то, что им не принадлежит, рано или поздно придется. Особенно если вы, ваше императорское величество, окажете тому содействие. Ну, допустим, уже абсолютно спокойно произнес Романов. Только для начала подскажи, зачем мне это все нужно? Это был бы мой первый вопрос к вам, верни я свой княжеский титул. Не сдержал улыбку я. В который раз над столом повисла длинная пауза, по истечению которой император, качнув головой, ухмыльнулся и следом ткнув на кнопку на столе, громко произнес: «Чаю нам». После продолжительной беседы и обсуждения различных нюансов, мы постепенно подошли к самому главному, на текущий момент. Титул мы тебе вернем, когда срок воинской службы истечет, негоже русскому князю по окопам как простой солдат ползать, добавил Владимир Алексеевич, отметив на моем лице тень негодования. До генеральского погона ты ведь еще не дослужился, и по наследству он тоже не передается, бросил он, слегка усмехнувшись. Я, конечно, уже с простыми солдатами в окопах пересекался довольно редко, так как был прикомандирован к одному из элитных разведотрядов на передовой, сформированному из одаренных, и участвовал в операциях другого толка, но мысль царя уловил сразу. И ведь не поспоришь, где это видано, чтобы какой-то князь в чине рядового воевал. А это тебе мой подарок. Точнее, в числе первых возвращаю то, что тебе принадлежит. Довольно улыбнулся монарх и положил передо мной мое родовое кольцо. Жест доброй воли. Однозначно ценная штука, тут же пронеслось в голове. Но, к сожалению, это кольцо, с искусно выгравированным гербом черногвардейцевых, было лишь одним из. У главы рода печатка посерьезней будет. Откуда я это знал, если никогда их не видел? Не знаю. Просто знал. Благодарю, ваше величество. Леха, а? Вновь привлек мое внимание товарищ. А? Прикалывается он. Отмахнулся я, возвращаясь к реальности. Смирнов странно меня оглядел, явно что-то заподозрив, и уже было открыл рот. Но от дальнейших расспросов меня спасла девушка в белом халате, распахнувшая двери палаты, куда в тот же миг устремилось все наше внимание. Следом через открывшийся проход выкатили каталку, на которой я почти сразу узнал знакомое лицо боевого товарища. «Ты как, дружище?» Тут же подскочил к нему Коля. «Тише вы!» – возмутилась врач. «Ему нужен покой!» – добавила она любимую всеми медиками в таких ситуациях фразу. «Лучше!» «Привет, Леха!» – сглотнув, выдавил Самсонов, вымученно улыбнувшись. «И тебе здравствовать!» – ответил улыбкой я и, отметив хмурый взгляд девушки, добавил. «Не теряй силы, отдыхай, поправляйся, еще свидимся!» На этих словах, придержав Смирнова за плечо, я оттянул нас в сторону, дав возможность врачу продолжить движение. Наблюдая за тем, как Вадима перевозит в другую палату, душу внезапно одолели довольно смешанные чувства. Вроде бы все хорошо, Самое страшное позади и можно выдохнуть, доехать домой, наконец спокойно побеседовав с товарищем. Но нет, надоедливый, нудный червячок сомнения скребся на душе, не позволяя окончательно успокоиться и расслабиться. Паранойя? Нет. Просто слишком много вопросов вызывала эта ситуация. Рикс, охраняя его, глаз не спускай. Ментально произнес я и, оглядевшись, присел на ближайший стул, следом помассировав виски. Ты чего? Удивился стоявший сбоку Коля. Минуту. Бросил, приподняв указательный палец я, параллельно погружаясь в раздумья. Меня крайне сильно смущал тот факт, что местные полицейские действовали очень нагло и, я бы даже сказал, дерзко. Ну где это видано такое свинство, чтобы подобным образом оформляли происшествие, совсем не страшась возможных последствий, чтобы в, казалось бы, абсолютно прозрачной ситуации, пострадавших внезапно выставляли сторонами конфликта? Ведь всем в конце концов должно было быть ясно, что Самсонов оклемается и даст совершенно другие показания, и тогда все это резко превращается в полнейшую бессмыслицу. Если, конечно, не брать в расчет, что полицейские ждут совсем иного исхода. Например, что Самсонов не сможет прийти в себя. Тогда-то как раз, на колю можно вешать все, что хочешь. И вот осознание этих мыслей вызывало у меня сильное беспокойство за жизнь товарища. Обоих товарищей. Кали, лети в участок, глянь, что там происходит. А ты, повернувшись к Смирному, уже вслух добавил я, пока побудешь со мной. В смысле, поживешь у меня. Полковник Ларин, он самый, с кем имею честь. Нахмурился офицер, внимательно разглядывая подошедшего к нему на парковке мужчину, в сопровождении двух человек, оставшихся немного в стороне. Все трое были хорошо одеты, с серьезными лицами и, судя по всему, оказались здесь совсем не случайно. Майор Патрушев, ИСП, развернув служебное удостоверение перед лицом оппонента, произнес подошедший. Есть несколько вопросов. Где вам будет удобно? Да хоть здесь. Подумав и оглядевшись по сторонам, ответил полковник. Хорошо. Ни капли не удивившись услышанному, бросил безопасник. Видели недавно этого человека? Следом произнес он, открыв на своем смартфоне фотографию. Видел. Коротко вздохнул Ларин, с трудом унимая вспыхнувшие эмоции. По нашей информации, господин Черногвардейцев, грубо нарушая государственный закон, ворвался в ваш полицейский участок и, применяя силу своего дара, против воли органов власти выкрал заключенного под стражу человека. Вы можете подтвердить эти данные? Едва ли не на полминуты в воздухе повисла тишина, во время которой полковник еще более серьезно насторожился, внимательно изучая глаза московского гостя. Господин Черногвардейцев, к вашему сведению, сдерживая эмоции, но все же слегка поморщившись, начал отвечать Ларин. Не просто господин, он носит титул князя, и я не самоубийца свидетельствовать против него. Ох, полковник, неожиданно улыбнулся сотрудник имперской службы безопасности. Я вас уверяю, для нас его титулы не имеют никакого значения, да и от вас ничего не требуется, кроме как рассказать о той вопиющей наглости и несправедливости, которая совсем недавно имела место быть, а также предоставить записи с камер видеонаблюдения в вашем участке. А уж защиту, будьте уверены, мы вам предоставим, вам некого бояться. Тем более, что у этого человека нет власти в этом регионе. Не знаю, что там насчет его власти, но о том, что наш князь к нему весьма благосклонен, мне шепнули уже с нескольких сторон. Иронично заметил полковник и более нервно добавил, указывая пальцем в сторону своего полицейского участка. Хотя об этом нетрудно догадаться было и мне самому, учитывая, как сегодня там шерстили мой офис и всех подчиненных. При всем уважении к его светлости, князь Белорецкий нам совсем не указ. Слегка качнул головой Спшник и тут же добавил, выдавив скромно ядовитую улыбку. Вдобавок, чисто между нами, по секрету, нам известно о вашей не совсем удачной попытке подзаработать. Собственно, с чего и началась вся эта история. Не понимаю, о чем вы. Вынужден с вами попрощаться. Будут вопросы, вызывайте на допрос. Достав из кармана брюк ключи от автомобиля, офицер тут же развернулся на месте и открыл дверь своего кроссовера. Нам плевать на ваши мелкие делишки, полковник. Придержав дверь и слегка наклоняясь к усевшемуся на водительское кресло мужчине, произнес Патрушев. Напротив, мы можем помочь вам с возникшими проблемами и вдобавок заинтересованы привлечь к ответственности этого князька. И следом же, заметив блеск заинтересованности в глазах собеседника, добавил, но для этого придется сотрудничать. И чем мне заняться, пока ты уперся лбом в свои книжки? Телефон, приставка, еда, спортзал, ну или можешь тоже почитать», бросил я в ответ. «Нет уж, спасибо», буркнул в ответ Коля и добавил, повернув голову ко мне, «а как она включается?» «Включена, а да», удостоверился в услышанном парень, едва вновь повернулся к огромному экрану телевизора, висевшего перед ним на стене, но тишине не суждено было продлиться долго. Уже через час мой товарищ заскучал играть в одиночку и вновь перевел взгляд на меня, заставляя молча вздохнуть и отвлечься от дел. «Дырку прожжешь, не получится, я бездарный», задорно бросил Коля, явно довольный произведенным эффектом. «Есть захотел, и это тоже. Что еще? Поиграй со мной». «Не могу, занят». «Чем? Книжками. Они не убегут, это убежит. Физика, мать ее», вздохнул я, вновь оглядев учебник. «Мне скоро поступать. В университет, в университет». Внимание в эту секунду срочно привлек Рикс, забивший тревогу из-за возникшей опасности. «Никуда, отсюда, не выходи», бросил я другу и тут же растворился на его глазах. «Охть», под впечатлением тут же выдал Николай. «Как нуб сайбат». Глава 4. Оказавшись в палате, где лежал Самсонов, я, казалось, был готов буквально ко всему, к жестокой схватке, намереваясь вступить в нее с первой же секунды, к покушению на жизнь Вадима с помощью огнестрела, готовясь в этом случае развернуть подобие группового барьера, и даже к диверсии по типу пожара, от которого тогда было легче просто сбежать с помощью бесов, прихватив Вадима с собой, но, увы, передо мной в полной тишине стояли всего лишь две стройные девушки в белых халатах, с сомнением перетаптывающиеся с ноги на ногу, и кушетка со спящим товарищем. «Рикс, это че?» — немного опешил я. «Убийцы, господин», — тут же ответил демон. «Они», медленно делая несколько шагов в сторону и наблюдая за девушками со стороны, еще больше удивился я. «А что вас смущает?» — всерьез удивился бес. «И действительно, смерть она ведь такая может иметь самые разные обличия. У Самсонова, например, сегодня она попыталась принять образ двух молодых красивых девушек в белоснежно-белых халатах, сжимающих в руке по шприцу с какой-то жидкостью. И судя по едва заметной в полумраке палаты черной дымке, исходящей от этих барышень, это точно было не лекарство. Лена, время, давай», наконец решилась та, что была слегка пониже. «Да, ха, хорошо». Я стоял в нескольких метрах сбоку и уже не пытался скрываться, но внимание медсестер было так сильно сосредоточено на теле жертвы, что меня они до сих пор не замечали. Аккумулируя злобу и продолжая наблюдать за явно подосланными убийцами со стороны, я до последнего не вмешивался в их действия, позволив им включить свет на прикроватной тумбе возле больного и спокойно ввести содержимое шприцов в уже давно пустующую капельницу. И только когда одна из этих барышень попыталась подсоединить катетер с системой к руке Вадима, из угла палаты внезапно раздался мой голос. «Что это вы тут делаете?» Обе замершие от страха девушки едва ли не взвизгнули, сильно при этом вздрогнув, но в итоге сумели сдержать эмоции и, бегло оглядевшись по сторонам, испуганно уставились на меня. «Вы кто? И это, вы, что здесь делаете?» Сделав акцент на мне, ответила вопросом на вопрос медсестра. «Так-с», сразу отрезал я, параллельно стараясь унять свой гнев, и голосом полным стали продолжил. «Вопросы буду здесь задавать я, а вы отвечать», и отметив отсутствие каких-либо возражений, следом же добавил, «что за дрянь вы попытались ему сейчас вкачать?» На этих словах обе барышни синхронно сглотнули, вновь не удержавшись от того, чтобы испуганно переглянуться. Возникла тягучая пауза, во время которой незадачливые убийцы перебрасывались взглядами полными отчаяния, пока внезапно одна из них, все та же, которая ниже ростом, не решила что-то из себя выдавить. Обычная капельница физраствор, более смелая и говорливая, была невысокой блондинкой с собранными в хвост волосами, голубыми глазами и выгодно подчеркивающим их макияжем. Сейчас, при включенном свете, это тут же бросилось мне в глаза. Вторая, изначально показавшаяся несколько скромней, была не менее красивой брюнеткой. Правда, эта девушка смотрела на меня из-под лобья, с трудом скрывая проскользнувшую на лице злобу и раздражение, по-видимому, еще плохо понимала, с кем имеет дело, а также всю бедственность своего положения. Сковывая даром тела обеих медсестер, дабы те от отчаяния не попробовали выкинуть что-то неожиданное и глупое, я подошел к ним практически в упор. «Физраствор, говоришь?» – наклонил я голову, отмечая, как быстро блондинка придумала ложь, ни капли при этом не покраснев. «Хорошо», – произнеся это, Я силой телекинеза заставил девушку вытянуть руку перед собой и, пристально заглянув в глаза, добавил: «Верится с трудом, поэтому сначала проверю его на тебе». Еще раз отмечая приятную внешность обеих медсестер, несмотря на их испуганный вид и округлившиеся от моих слов и действий глаза, я глубоко вздохнул. «Чего вам?» – спрашивается, обеим не хватало. Пронеслось в голове. «Должен признать, медработник из меня никакой». Распечатывая лежавшую на столе иглу и надевая ее на пластиковый наконечник, свисающий с капельницы трубки, холодным тоном бросил я, продолжая играть на их нервах: «Пожалуйста, не надо». Не дожидаясь, пока я начну воплощать сказанное в действие, пуская слезу, взмолилась девушка: «Может быть, тогда тебе?» Повернулся в сторону брюнетки, заставив вытянуть руку и ее. От былой агрессии не осталось и следа, только слезы, текущие рекой по щекам, и умоляющий взгляд. Но моментом я отнюдь не наслаждался, а лишь в который раз убеждался в правоте собственного дара и сделанных в голове выводов. Потому как прежде чем вынести им окончательный вердикт, уверенность должна быть на все 100% и еще на несколько сверху. Итак, что здесь? Батрахотоксин. При попадании в кровь, я ведь не шучу, нахмурился, вновь поднимая руку с иглой, убьет его без следов. Надев колпачок на иглу, я молча смотал тонкий шланг системы и снял ее с металлической стойки, следом положив все это на ближайший столик. Дуры какие же дуры, что здесь происходит? Леха, внезапно очнулся Вадим, приподнимая голову над подушкой и разглядывая присутствующих. Привет, ты что тут делаешь? Ничего, просто спасти тебя от смерти. Можешь дальше спать спокойно, не раздумывая буркнул я, продолжая сверлить взглядом поежившихся девушек. Чего? Того. Уснешь теперь, блин, сконфуженно бросил товарищ. И правда, невольно усмехнулся я, почесав затылок. Ты прикалываешься, у тебя всегда тупые приколы были. Попытался сесть Самсонов. Лежи. Придержал я его телекинезом. Тебе только все кости собрали. Дай организму отдохнуть. И нет, не прикалываюсь. После чего, наблюдая обалдевшее лицо друга и замерших без движения будто восковые куклы, девушек, добавил. Помнишь, ты мне как-то на службе говорил, что если и умирать молодым, то в постели и по вине двух как следует постаравшихся красоток. Мечта едва не исполнилась. Извини, что помешал. Писка-ха-ха-ха, врешь. Скажите ему. Спокойно бросил я, отпустив контроль, параллельно собираясь с мыслями. Но, как и ожидалось, обе медсестры стыдливо опустили головы, не промолвив при этом и слова. «Кто ваш заказчик?» Задал я вопрос уже другим, требовательным и безапелляционным тоном. А то, что эти две дуры действовали не самостоятельно, было ясно чуть ли не с первых минут. Собственно, именно этот вопрос был сейчас ключевым в нашей беседе, и выяснить ответ на него нужно было как можно скорее. Но одного-то на, похоже, не хватило. Потому как обе барышни предпочли и дальше играть в молчанку, так и не решившись поднять глаза. «Хорошо, значит, отправляемся кормить ежей». «Каких ежей?» – нахмурился Самсонов, в то время как обе медсестры непроизвольно посмотрели в его сторону. «Моих, больших и голодных». То ли в моем взгляде не было и намека на юмор, то ли они и без этого уже были напуганы сверх меры. В общем, даже демонстрировать никого из колючих мне не пришлось. «Ваше благородие», — упала на колени блондинка, — «все расскажу, пощадите». На этих словах девушка неожиданно и крайне быстро расстегнула сразу несколько верхних пуговиц халата, беззастенчиво демонстрируя свое декольте. Причем, зона демонстрации продолжала стремительно увеличиваться, пока я, опешив, за этим всем наблюдал. «Так, стоп», — рыкнул я, отмечая, что уже и вторая медсестра, поддаваясь примеру более проворной подруги, также стала раздеваться. «Замерли. Это вам обеим не поможет», — добавил, на всякий случай блокировав их движение телекинезом. «Да пускай бы продолжали, я их почти простил», — негромко бросил с кровати Вадим. «Ты, я смотрю, быстро идешь на поправку», произнес, подняв взгляд на товарища. «Отрадно, мы все покидаем больницу», и следом же ментально добавил: «Аластер, Рикс, вытаскивайте нас всех отсюда». Обстановка в помещении была предельно напряженная. Все присутствующие молча ели, уткнувшись в свои тарелки, стараясь при этом совсем не смотреть в сторону главы рода, взглядом метающего искры по сторонам. «Ты хоть понимаешь, чего это нам будет стоить?» С трудом сдерживая ярость, воскликнул хозяин дома. «И ведь тебе прекрасно известно, Олег, как он решает такие вопросы». «Пап, я не папкой мне тут», перебивая сына, рыкнул мужчина во главе стола. «Ваше сиятельство, скрывая недовольство, перешел на деловой тон понуро сидевший за столом парень. «Я не знал, что эти простолюдины как-то связаны с Обломовым. Он теперь не Обломов, это раз, и мог бы для начала все о них узнать, это два», — рыкнул в бешенстве граф Вяземский. «И вообще, какого черта ты решил, что можешь себе позволить выкинуть такой беспредел посреди города? Там так вышло, что... что вышло, Олег?» — процедил Александр Николаевич, прожигая взглядом сына. «Если этот простолюдин нанес тебе оскорбление, это можно было решить намного проще и тише. Ты что учинил?» Обвиняемый молча буравил так и нетронутое блюдо под своим носом, переминая губы и теребя скатерть под столом. «Это было условием проигранного в карты желания, отец», — наконец решившись, выдал Олег. «Что эти люди как-то связаны с Алексеем, я тогда не знал. Что о...» — побелев от злости, выдавил граф, оглядывая сидевшего в двух метрах от себя молодого мужчину взглядом полным ярости. «Ты играл в карты на желание, ты идиот! Прости, отец, эта Москва до добра не доводит», — злобно посмотрев в сторону западной стены, будто посылая в направлении столицы какое-то проклятие, негромко бросил Вяземский-старший.